все впервые. Отсюда необычность и свежесть его языка. Это не писание, а разговор. Это монолог, приглашающий к диалогу. Да он ли это? Странное несовпадение веселости рассказов и мрачности автора этих рассказов. Когда теперь издают собрание сочинений Зощенко, один том так не похож на другой, что для впервые читающего возникает подозрение, тот ли самый этот автор, да он ли это. Для любителей зощенковских рассказов, для зрителей, от души нахохотавшихся на его парусиновом портфеле в театре и на фильмах с участием самых уморительных комиков, книга, которую вы держите в руках, – абсолютная неожиданность. О чем речь? Речь о депрессии, можно сказать, о хандре. Но нет, пожалуй, хандра – это другое. О хандре писал тот, чье пресветлое имя, выражение Зощенко, всегда стояло перед внутренним взором Михаила Михайловича. О хандре писал Пушкин в «Евгении Онегине». Хандра ждала его на страже, и бегала за ним она, как тень или верная жена. Это век XIX. В веке XX то, о чем написаны два больших романа Зощенко, хандра – это болезнь. И если в первом романе «Возвращенная молодость» он связывает ее с возрастом, то в более позднем, перед восходом солнца, автор мечется и анализирует все этапы развития. С поразительной откровенностью он препарирует собственную жизнь, не щадя ни себя, ни близких людей. Анализирует потаенные закоулки памяти, добираясь чуть ли не до момента появления на свет. Вопрос. А где же тот Зощенко, весельчак и насмешник, начинающий свою голубую книгу словами: «Веселость нас никогда не покидала». Куда он девался? Ага, может быть, это просто, как говорится в школьных сочинениях, разные этапы его творчества. Сперва была веселая молодость, а потом, с годами, пришли болезни, разочарования. И тогда, стало быть, автор заговорил и о хандре, и о тоске. Может быть, так? Да нет, не получается такая схема. В то самое время, когда десятками, даже сотнями выходили из-под его пера забавные миниатюры, он параллельно уже писал роман о бедах преклонного возраста. А самому Зощенко в это время едва 35 исполнилось. С другой стороны, в позднем романе Зощенко дает такую картинку собственного сочинительства. «Набросав план, я принимаюсь писать. Уже первые строчки смешат меня. Я смеюсь. Смеюсь все громче и громче. Наконец, хохочу так, что карандаш и блокнот падают из моих рук. В стену стучит сосед. Он бухгалтер. Ему завтра рано вставать. Я мешаю ему спать. Я кричу: «Извините, Петр Алексеевич!» Снова берусь за блокнот. Снова смеюсь, уже уткнувшись в подушку. Через 20 минут рассказ написан. Мне жаль, что так быстро я его написал. А завтра, когда я буду читать этот рассказ в редакции, я уже смеяться не буду. Буду хмуро и даже угрюмо читать. Что же получается? Этот человек писал смешные вещи и вполне сознавал, как они смешны, и мог смеяться, и в то же самое время на людях был угрюм и сам знал, что он угрюм, хмур, необщителен. Да, товарищ, это похоже на болезнь. Однако, почтенные господа читатели, просьба не впадать в панику и в уныние. Роман называется «Возвращенная молодость.